«Парень, ты из аэропорта?» — спросил он дрожавшего Палока. Тот затравленно кивнул. «Тогда я в теме. Парни, вам придется оставить нас в покое». Один из хулиганов, рыжий детина, развернулся и, растопырив руки, как вратарь, пошел на новичка. Времени до прибытия омнибуса оставалось впритык. Павел сделал маленький шаг вперед левой ногой и, присев, резко ударил противника правой ногой в грудь. Тот, ожидая такого удара, подыграл, охнул и картинно улетел в сторону, после чего не торопился подняться. Второй успел не сильно, но чувствительно дать футболисту в нос и кинулся на Пауля с кулаками. Тот легко поставил блок и провел удар по корпусу. Кепка слетела с головы нападавшего, он согнулся от удара и позволил себя толкнуть на уже поднимающегося товарища. Они вместе повалились на землю. «Им бы в кино сниматься», — подумал Фауст и развернулся к третьему. Тут раздался шум подъезжающего транспорта. Хулиганы предпочли побыстрее скрыться. Девушка прошмыгнула в салон первая, следом, помогая Эдварду унять кровь из разбитого носа, вошли молодые люди. Оказывается, Эдвард был по национальности поляк. Его отец, Ян Палок, перед войной окончил летное училище и получил назначение в истребительную часть на границе с Советами. Он успел пару раз вылететь на перехват русских разведчиков, после чего Польша получила удар в спину от соседней Германии. Через 2 месяца такой страны, как Польша, не стало. Некоторым польским пилотам на самолетах удалось сбежать в Румынию. Оттуда они перебрались во Францию. Повоевав здесь, они вынуждены были бежать дальше, в Англию. Из них англичане сформировали 303-ю истребительную эскадрилью «Варшава-Тадеуш-Костюшка». Они прекрасно показали себя в воздушных боях за Англию. У них был свой счет к бошам. 303-я эскадрилья была самой эффективной польской эскадрильей королевских ВВС во время Второй мировой войны. Геройские пилоты были даже приглашены на лондонский парад Победы 1946 года. Они оказались единственными представителями польских вооруженных сил на королевском параде. Приглашение было отклонено, потому что не были приглашены никакие другие польские части. Оказывается, поляки со своим гонором могли на равных тягаться с заносчивыми бритами. Англичане славятся своей злопамятностью, и эскадрилья в конечном итоге была в конце 1946 года расформирована. Ян перебивался случайными заработками. Семья, жена и дети, мальчик и девочка, поселилась в пригороде Лондона в Кенсингтоне, где обосновалась большая польская община. Когда Эдвард заканчивал обучение в колледже, его отец на встрече ветеранов эскадрильи столкнулся со своим бывшим командиром, капитаном их группы Джоном Александром Джонни Кентом по прозвищу Кентский. Этот канадец был отчаянным пилотом. Ян несколько раз прикрывал его от фашистских истребителей. Кент давно оставил полеты и нашел себя в бизнесе. Он стал одним из ведущих менеджеров фирмы Calvin Hughes Aviation Limited. Компания специализируется на разработке и производстве систем навигации и наблюдения, а также является поставщиком навигационных данных как на коммерческий, морской и авиационный, так и на правительственный рынок. Компания поставляет радарные системы для военно-морских сил, береговых линий, портов и объектов, а также радары для наземных систем безопасности и наблюдения. Джонни по своим каналам помог Эдварду поступить на курсы подготовки авиадиспетчеров, хотя это было непросто. Помогло еще и то, что у молодого человека были способности к математике. После учебы Палока приняли на работу в аэропорт, куда, какая неожиданность, поставила оборудование фирма Джона Кента. Все это Фауст узнал, пока они добирались до места. Теперь установочных данных на футболиста стало гораздо больше. Их оперативно переправили в центр. Через некоторое время куратор передал Фаусту согласие Москвы на дальнейшую разработку футболиста. Об этом ему сообщил майор Сазонов и, видя радостную реакцию стажера, добавил: «Только не тебе». «Как? Почему?» Фауст был обескуражен. «Из-за товарища Джона Кента. Вернее, из-за компании, в которой он работает. Был бы он простой лондонский таксист, тогда, пожалуйста, футболист твой. Тренируйся сколько хочешь. Но если тут есть выход на Calvin Hughes Aviation Limited, осечки быть не должно. Я надеюсь, ты понимаешь, что это другой уровень ответственности». «Понимаю, Руслан Евгеньевич», — вздохнул с сожалением Павел. «Кто будет разрабатывать Палока?» «Понимаешь, как все интересно складывается. Твой Эдвард поляк, а я до Великобритании занимался как раз Польшей. Жил там несколько лет. Поэтому мне и было поручено. Что касается тебя, то тебе контакт с футболистом будет зачислен как полноценная вербовка». Куратор ободряюще хлопнул стажера по плечу. «Как это? За просто так?» «Ну уж нет, брат. Во-первых, твоя помощь потребуется при разработке сценария вербовочных мероприятий, ведь только ты с ним общался. Кроме того, ты будешь нашими глазами и ушами, когда мы начнем проводить эти мероприятия. Для этого тебе надо будет еще более сдружиться с объектом, и главное, я так понял, что у него нет особо близких друзей, с кем он может обсуждать свои проблемы, поэтому ты должен быть с ним рядом, когда мы сделаем ему предложение о сотрудничестве, чтобы правильно скорректировать его действия и поддержать нас. Естественно, без раскрытия перед ним, кто ты есть на самом деле. Уяснил?» «Грамотно», — оценил начинающий разведчик. «Прикроем объект со всех сторон. В чем сейчас моя задача?» «Закрепляй контакт с футболистом, анализируй, какие мотивы мы можем использовать для вербовки». В следующий раз молодые люди опять столкнулись на остановке. Эдвард обрадовался попутчику. Они разговорились. Советы ветеранов разведки, что надо больше слушать, пригодились очень вовремя. Чтобы выйти на главную страсть молодого человека – игроманию, Фауст начал издалека. «Эд, как ты относишься к шахматам?» «С удовольствием поиграл бы, но как-то не с кем. Ни дома, я живу один, ни на работе, там некогда. У тебя есть с собой доска?» «У меня есть предложение поинтереснее. Ты, как диспетчер, должен держать в памяти большое количество информации и видеть всю картину полетов целиком. Поэтому предлагаю, пока мы едем, давай сыграем вслепую». «Без доски и фигур?» — загорелся идеей Палок. Пауль достал листок бумаги и карандаш. «Справа записываем твои ходы, слева мои. Для большего интереса предлагаю для начала ставку в 1 фунт». В глазах попутчика явно читалось азартное возбуждение. «Тогда Гинея. Ставки при игре традиционно принимаются в Гинеях». «И часто ты играешь?» «К сожалению, как только появляются деньги». Эдвард вздохнул. «Никак не могу остановиться». «Может быть, потому что тебя некому остановить?» «Скорее всего, ты прав.